Как я строил магическую империю 13, глава 1. А Тимур Ринатович в курсе этих учений, уточнил я. Никак нет. Немного замешкавшись и кинув косой взгляд на сопровождающих его бойцов, ответил заместитель начальника гарнизона. Но в этом и заключался план. Никто не ожидал, что проверка начнется во время его отсутствия, и так мы сможем более точно определить степень готовности наших войск. Да, ход собеседник и придумывал на ходу, но, надо заметить, делал он достаточно ловко. И все-таки я настаиваю на том, чтобы вы приостановили ваши учения, строго произнес я. Мне нужно всего лишь 20 минут. Не 20, ваше сиятельство, не даже 5. Процесс уже запущен. Это он чё такой непробиваемый-то? Удивленно спросил Гинза. Я тоже не понял. Ведь с самого начала нашего разговора я по максимуму давил оппонента магией контроля, благо в зону действия соответствующего кристалла мы уже влетели, а также подключил красный кристалл, но майор активно сопротивлялся. Видимо, он был из тех прирожденных вояк, которые попали в армию не потому, что их туда засунули родители, а по зову сердца, а точнее, мозга. Вероятно, он, как и Феникс, относится к бытовым ментальным интуитам, только немного другой направленности. Если у Антона главный профиль – это ведение переговоров и гибкость, то тут больше похоже на таран. Мостовой, скорее всего, просто продавливает более слабых собеседников, и в то же время его самого очень трудно заставить что-то сделать, по крайней мере, так быстро. Дополнительную поддержку ему оказывали свидетели, перед которыми он не хотел упасть в грязь лицом, а также играло роль то, что он наверняка знал о моих способностях, и это тоже увеличило сопротивляемость. В общем, стоило найти к нему другой подход, благо это было не так трудно. «Гинза, напомни, что там по его косякам?» – мысленно спросил я, буравя майора самым тяжелым из моих взглядов. «Буквально 3 дня назад интересный случай был», – тут же отозвался хранитель, точку веселья которого я несколько раз ставил в том числе и на эту воинскую часть. Он получил взятку от барона Валуева за то, что бойцы под предлогом патрулирования района Тамбовской области сопроводили большой караван через всю область с деревни Колоскова до Усмани. То, что надо, это очень печально, Дмитрий Олегович, вздохнул я. Я был уверен, что вы не такой формалист. Я тут на Медне встречался с бароном Валуевым, вы его знаете. У него еще деревня в Тамбовской области, Колоскова называется. Так вот, он рассказывал много хорошего о том, что вы всегда готовы помочь. А тут я даже помощи не прошу, а хочу донести до ваших бойцов информацию о великой победе, которая сегодня была одержана под Савино. Я уверен, это придаст им сил, и вы удивитесь результатам учений. Надо отдать должное майору. Даже после такого захода он сопротивлялся и молчал целых 3 секунды. «Вы правы, ваше сиятельство», — наконец кивнул он. «Тем более мы только начали учение. Где бы вы хотели провести встречу с ребятами? Я буду ждать их на плацу. Сделайте так, чтобы все они находились там через 20 минут, а сами приходите пораньше». «Есть». Майор кивнул пилотом, и обе тарелки, развернувшись, полетели в сторону военной части. Я подмигнул Святу, и мы последовали за ними. Бойцы стали собираться на плацу через 10 минут. Мои ребята уже заканчивали монтировать экран и проектор, а я нашел себе занятие поинтереснее. «Дмитрий Олегович, можно вас на секунду?» – позвал я майора Мостового, изо всех сил старавшегося не попадаться мне на глаза. «Конечно, ваше сиятельство». Заместитель начальника гарнизона строевым шагом подошел ко мне, а я окружил нас звукоизолирующим полем. «А теперь давайте на чистоту». Говоря, я улыбался, чтобы со стороны казалось, будто у нас милый диалог. «Кто связался с вами и приказал мне помешать? О чем вы говорите, ваше сиятельство?» «Я говорю о том, что все о тебе знаю, крысеныш. Как ты за деньги выделяешь солдат на помощь аристократам, и что мелкие ежемесячные недостачи можно обнаружить, если хорошенько порыться у тебя в доме? Да, берешь ты мало, но достаточно для того, чтобы в ближайшие 10 лет валить лес в диких землях». Имя. Вояка побледнел, и на его лбу выступил пот. «Со мной связался майор Осинкин из Нижнего, растеряв всю свою уверенность», — выдавил он. «Разумеется, мне это имя ничего не сказало. На кого из князей майор работает? Я не знаю, ваше сиятельство». «Ты точно в этом уверен?» «Абсолютно, ваше сиятельство. Я просто должен майору. Мы с ним давно. Сотрудничайте», — усмехнулся я. «Так точно», пробормотал заместитель гарнизона Усмани. «Ясно. Продолжай выполнять задачу. И учти, если попробуешь сбежать, Я лично тебя найду. Вы расскажете об этом Тимуру Ринатовичу. Пока нет, и если ты выполнишь несколько моих просьб и, разумеется, перестанешь пользоваться служебным положением, то, может быть, у тебя еще будет возможность стать достойным сыном родины. Спасибо, ваше сиятельство. Мостовой вытянутся в струнку. А когда твой дружок Осинкин свяжется с тобой, скажи, что я тебя загипнотизировал одной фразой. Есть, свободен. Я оглянулся и увидел, что плац уже заполнен. Так же, как и в Липецке, все воины улыбались, они, очевидно, тоже слушали радио и уже знали о нашей победе. «Приветствую, бойцы!» Зайдя на трибуну, начал я. Дальше все шло по уже отработанному сценарию. Мы показали видео разгрома «Осман», а потом я толкнул мотивационную речь. Закончилось все тоже как в Липецке, дружным ревом. Слава князю Дмитрию Николаевичу Акулову! Напоследок я очень недобро улыбнулся майору, и, по-прежнему не убирая знамена своего рода и Нижегородской империи, мы полетели к центру Усмани. На оживленной улице рядом с редакцией сажать доски было негде, и пилоты, предварительно выгрузив весь отряд сопровождения, подняли их прямо на крышу. Наш прилет произвел среди горожан фурор. Зеваки стали быстро собираться, а машины, проезжая мимо, замедлялись и сигналили. Все тыкали в нас пальцами, и чаще всего я слышал это же Акулов. Причем в этот раз даже не добавляли привычное «какой молодой». Гораздо чаще говорили «победа и османы». Василиса выскочила нас встречать, но я взял ее под руку и завел назад в офис. «Как дела?» — с улыбкой спросил я. «Все отлично, Дмитрий Николаевич», — радостно затараторила журналистка. «По радио идет непрекращающееся вещание. Газеты уже распространены по Усмани, Липецку и Пензе. Уже?» Я удивленно посмотрел на собеседницу. «А что такого?» В свою очередь, удивилась она. «Мы подготовили текст о нашей эпической победе еще до начала сражения. Потом уже по результатам немножко его подкорректировали и вставили фотографии. Печать началась через 2 часа, после того, как упала последняя тарелка «Осман». А распространять мы стали сразу с больших городов, так как знали, что нам могут начать мешать. Какая ты у меня умница!» Я с трудом удержался, чтобы не потрепать девушку по голове. И что, не мешают. В Липецке и Пензе не успели, тираж полностью распродан, а вот с той стороны Оки и Камы проблемы. Наши крупные распространители, похоже, получили сигнал сегодня с нами не работать, но мы действуем через мелких, в том числе продаем с рук, ну и, разумеется, развозим по всем деревням. Так что можете не переживать, о нашей победе совсем скоро узнают все. Великолепно. А вы, кстати, сами газету видели? Девушка подскочила к столу, схватила номер Савинского вестника и протянула его мне. Я взял газету, которая еще пахла типографской краской, и широко улыбнулся. На первой полосе огромными буквами было написано: «Разгром воздушного флота «Осман» под Савино. Уничтожены почти 500 тарелок, включая 30-метровый флагман». Дальше шли фотографии и текст. Я развернул газету. Герои эпичной битвы и множество фотографий. «Смотри», — Свят, рассматривающий полосу через мое плечо, ткнул пальцем в самую первую фотографию. С нее на нас смотрел и широко улыбался рыбак. «Скромный парень Сергей лично сбил 3 тарелки «Осман», — гласила надпись под снимком. «Но он действительно сбил», — видя ухмылку на моем лице, покраснела Василиса. «Да сбил, сбил», — рассмеялся я, отдавая газету, «и даже, думаю, больше, чем 3. Молодец. Давай про героев, про трофей, про то, что мы будем патрулировать всю юго-западную границу от Пензы до Орла, и вообще про то, что на нас держится вся империя. Об этом минимум неделю должны все говорить. Будут месяц говорить, ваше сиятельство». «Договорились. А теперь главное». Я повернулся в сторону зашедших за мной бойцов. «Я увеличиваю охрану офиса. Вряд ли придут власти, я как-никак князь, и ничего такого мы не делаем. Но вот всякие хулиганы могут попробовать устроить пожар или что-нибудь вроде того. Поэтому я оставляю тебе дополнительно 20 бойцов. Они сильные маги и расположатся как здесь, так и в соседнем помещении у Вячеслава Матвеевича, а также в ближайших зданиях. Ребята, если увидите что-то подозрительное, сразу же вызывайте подмогу». «Так точно, ваше сиятельство. А ты молодец». Я еще раз улыбнулся Василисе и протянул ей руку. Пожимая мою ладонь, журналистка сияла, как летнее полуденное солнце. Доски подобрали нас со Святом у входа в редакцию, мы взмыли в небо уже гораздо меньшим составом и через 10 минут подлетели к Савино. И надо заметить, Столица Воронежского княжества сегодня выглядела особенно прекрасно. К югу от стены самые ответственные ребята продолжали сортировать трофейные тарелки, а с северной и восточной сторон установили длинные ряды столов, и сейчас там гулял народ. Флаг Нижегородской империи мы убрали сразу, как покинули Усмань, и сейчас между двумя нашими досками развивалось только знамя моего рода. Снизившись до 10 метров, мы сделали несколько кругов почета, чем вызвали всеобщее ликование. Откровенно говоря, за сегодня я уже устал от речей, но совсем промолчать не мог. Свинцы, остановив ББ-3, громко рявкнул я. Как я вам с утра и обещал, мы победили. А победили мы, потому что лучшие. А лучшие мы потому, что сплоченные. Отдельное спасибо я хочу сказать тем ребятам, которые прибыли из других городов, чтобы помочь нам. Все вместе мы Воронежское княжество. И не буду скромничать, самое сильное княжество на территории Нижегородской империи. И это только начало нашего пути. Пейте и гуляйте. Вы это заслужили. За Савина. Уже в который раз за сегодня крикнул я. За Савина. Уже в который раз за сегодня отозвалась толпа, а в следующую секунду небо вокруг досок пронзили многочисленные огненные шары, молнии и другие заклинания, имеющие красивые визуальные эффекты. Честно говоря, я даже побоялся, что меня случайно собьют, но потом вспомнил про постоянно работающие вокруг доски щиты и расслабился. Слава князю! Слава Дмитрию Николаевичу Акулову! Неслось мне вслед все время, пока я медленно летел к усадьбе. Как оказалось, поляна уже была накрыта, а народу на первом этаже сгрудилось столько, что в обеденном зале все не поместились, и часть гостей сидели в смежной кухне. Едва я вошел, все вскочили. «Поздравляем!» Явно заранее отрепетированно крикнули все хором. «И я вас», глядя на ставшие уже родными лица, я чувствовал, как в груди разливается тепло. Свят тут же запрыгнул на свободное место рядом с Катей, а кроме них, здесь были Мила, Влад с Кариной, Феникс со Светой, Рыбак, Костя, Оля, Топор, Виктор Харитонович, Клава, Дарья Васильевна с дочкой Жанной, Дарья Петровна, Таня, Диана, Васильевич, братья Васик и Иваныч. Зашел даже наш главный инженер Петр Андреевич. Хотя почему даже, он и его ребята приложили много сил для сегодняшней победы. Сестра сидела рядом с Маришкой, и, к моей радости, обе тоже улыбались. Мое кресло было большим, и я сумел втиснуться рядом с Милой. Разумеется, в такой толпе обсуждать дела мы не стали, и я лишь обозначил, что моя поездка была удачной и что Василиса молодец. Да, она у меня такая, довольно улыбнулся Рыбак. Мне тут же пододвинули огромную тарелку с кучей наваленной еды, а также рюмку с водкой и кружку с пивом. Это все мне, удивился я. Давай не скромничай. На подлокотнике кресла появилась Акай. Тем более мне кажется, что, если ты изменишь свое сознание алкоголем, мне будет проще работать с блоками. А если я буду совсем в лоскуты, уточнил я, боюсь, у тебя не получится. Слишком сильно сопротивляется твой организм ядом, но ты точно можешь не считать, сколько выпил. Тогда погнали. Я поднял рюмку, и тут же все столпились вокруг основного стола. За Дмитрия Николаевича Акулова, князя Липецкой и Воронежской областей, торжественно произнес Влад. Победитель осман, за всех нас, добавил я, и усадьба наполнилась звоном бокалов, кружек и рюмок. Акай угадала, и напиться у меня не получилось, хоть я и очень старался, а где-то через час поймал себя на мысли, что так хорошо мне не было очень давно, а может и никогда. Да, я часто испытывал радость, но это в основном была радость победы и удачно завершенных дел. Сейчас же это была радость единения. Я слушал разговоры своих друзей и соратников, наслаждался их улыбками и смехом, и прижимал к себе Милу, по которой за последнее время очень соскучился. «Давно не видела тебя таким», — проговорила девушка, когда я в очередной раз в порыве эмоций ее поцеловал. «Когда-нибудь я буду таким всегда», — улыбнулся я. «Если, конечно, ты не имеешь в виду то, что я пьян». «Нет, я не это имею в виду», — рассмеялась девушка и крепко меня обняла. Виктор Харитонович тоже гулял вместе со всеми, но в какой-то момент он отлучился на 15 минут, а вернувшись, дал мне знак, что нужно поговорить. «Что случилось?» — спросил я, когда мы уединились на втором этаже. «Только что наши перехватили вторую разведывательную тарелку «Осман», — доложил полковник. «Таких мы еще не видели, в этом типе транспорта упор на скорость, и она летает на высоте 7 километров. Нам удалось перехватить ее только потому, чтобы Б-2 были скрыты в точке веселья Иваныча, и османы пролетели совсем рядом. Это произошло в 20 километрах отсюда, и, как и предыдущие, враги ничего не увидели, но нет никаких гарантий, что в следующий раз они не облетят нас с другой стороны или уже не облетели. «Да в общем-то нам особо скрывать нечего», — хмыкнул я. «Просто не подпускайте их близко к Савино». «Так точно, ваше сиятельство. Еще какие-нибудь новости есть?» — уточнил я. «Пермяки подтвердили, что прибудут в 3 утра, и есть первоначальный отчет по допросу осман». «И что там?» — с любопытством спросил я. «В основном данные по их численности и вооружению, и, признаться, они впечатляют. Насчет боевого воздушного флота, получается, что мы уничтожили меньше, чем 1/7. Правда, это был основной ударный кулак, и именно его защитили евгенитом. И, кстати, та громадина с локаторами была одной из 3, что у них имелись в наличии. Осталось всего 2, и они наверняка нужны в других местах тоже. Именно так, Дмитрий Николаевич. Мы выяснили, что у них идет активная работа по всем фронтам. Они не избегают конфликтов и предпочитают решать вопросы силой. У них постоянные стычки как на границе с Европой, так и на юге, и на востоке. Они не планировали с нами долго воевать и вряд ли быстро соберутся для следующего удара. Думаю, что в ближайшее время гостей ждать не стоит. Будем надеяться, кивнул я. И, разумеется, готовиться. Разумеется, хищно оскалился полковник. На этом короткая вставка работы закончилась, и мы снова вернулись к празднованию. А ровно в полночь я со всеми попрощался и ушел в свою комнату. «Ну что, готов?» – спросил Акай, когда я лег на кровать. «А что там готовится?» Закрыл глаза, открыл и уже все знаешь. «Так было в прошлый раз», – неуверенно произнесла сотканная из белого тумана лиса. «Боюсь, что сейчас так легко не получится. Что, будет как в первый раз?» Поморщился я, вспоминая свои мучения при снятии первых 3 блоков. «Ну, надеюсь, не так плохо». Акай запрыгнула ко мне на грудь. «Все, давай закрывай глазки, и погнали». Хранительница оказалась права. Ослепляющая боль пронзила мою голову и хоть через несколько секунд отступила, но полностью так и не исчезла. Передо мной замелькали обрывки воспоминаний, но я долгое время не мог уловить суть. А потом вдруг оказался в огромном зале, и это явно был не мой университет. Вокруг на трибунах сидело не меньше 100 парней и девушек, примерно лет 23-25. Некоторых я узнал, но большинство видел впервые. Самое интересное, что все мы были одеты в какую-то неизвестную мне форму черного цвета, которая отличалась только именем на груди, а также цифрами. У большинства на рукавах было 1, а у считанных единиц, как у меня, 2. Дверь в огромную аудиторию открылась, и в зал зашел очень интересный мужчина, лет 40, коротко стриженный, с военной выправкой, но самой любопытной деталью была его одежда. Из чего именно она изготовлена, я не понял, но это точно была кожа какого-то монстра класса А. Я только 1 раз видел что-то подобное, в главном столичном историческом музее. «Приветствую всех!» – поставленным голосом провозгласил лектор, и в зале наступила тишина. «И поздравляю! То, что вы здесь, говорит о том, что вы лучшие ученики, отобранные изо всех мировых вузов. И сегодня вы наконец узнаете то, к чему вас готовили и что вам предстоит совершить. И начать я хочу с конца». Мужчина показал на огромный циферблат, висящий на стене перед нами. 8 лет, 4 месяца, 12 дней, 5 часов, 38 минут, 12 секунд, 11, 10. Именно столько, снова привлекая наше внимание, проговорил лектор. «Осталось до уничтожения нашего мира. И именно вы выбраны для того, чтобы этому помешать. От автора важно. Дорогие друзья, цикл выходит на финишную прямую. У меня есть точное понимание концовки, она будет полностью закрытой, и уверен, вам понравится. А вот путь к концовке пока не до конца сформирован, поэтому я не могу сказать, будет еще 2 книги или 3. Это в том числе зависит и от вас. Я постараюсь закрыть все сюжетные линии и выстрелить из всех ружей, но могу что-то посчитать неважным или само собой разумеющимся и не описать. Отсюда просьба, напишите в комментариях, что вы считаете важным, и что в последнее время забыто или отложено. Также хочу напомнить, что лайками вы показываете интерес к книге. Это меня очень радует и мотивирует. Дальше проды ежедневно в 00:15. Приятного чтения. Глава 2. В зале повисла мертвая тишина, и человеку в уникальном костюме даже не пришлось использовать магию контроля, чтобы его слова проникали глубоко в мозг каждого из присутствующих. Программа подготовки идет уже больше 30 лет, вы в ней не первые и не последние. Сотни тысяч воинов сейчас работают, имеют семьи и не помнят о том, кто они и для чего их готовили. Но когда придет время, выступающий снова показал на циферблат, отсчитывающий время до уничтожения мира, все они вспомнят, так же как вспомните и вы. Если вы посмотрите на вашу форму, то увидите на рукаве цифры 1 и 2. Они означают группы, к которым вы приписаны. Эти группы предназначены для выполнения разных задач, и, соответственно, подготовка тоже будет абсолютно разной. Если нам повезет, участие членов группы 2 не потребуется, а если нет, то они станут последней надеждой человечества. Все понятно? Ответом была тишина, а лектор рассмеялся. Разумеется, нет, потому что главного я еще не сказал. Приготовьтесь узнать самую большую тайну Вселенной. Зал исчез. Да какого хрена? Я резко сел в кровати и почувствовал, как по моему лицу течет пот. Продолжение смотрите в следующей серии, обескураженно проговорил Акай. То, что он сказал дальше, лежит под третьим слоем блоков. И это все, что ли? Я помотал мутной головой и нащупал один из заранее приготовленных восстанавливающих эликсиров. Несколько глотков из трех бутылочек заставили почувствовать себя лучше, но не до конца. Нет, Дим, это далеко не все. Приляг пока, я расскажу. Акай уселась на соседнюю подушку и продолжила, только когда я выполнил ее рекомендацию. В общем, еще под вторыми блоками была непосредственно та подготовка, о которой говорил тот мужик. И это уже совсем не те заклинания, которые ты использовал раньше. В основном это сильные комбинации разных магических аспектов. Очень много защитных и усиливающих тела, также много атакующих, направленных против монстров класса особо опасен. Кстати, об этих монстрах, ты тоже теперь знаешь все, включая их слабые места и повадки. Ну и, наверное, самое главное, тебе открылся правильный принцип прокачки. В смысле, правильный, уточнил я. Туман в голове хоть и поредел, но соображал я все еще туговато. В прямом, оказывается, есть способы качать резервуары и магические каналы гораздо быстрее, чем мы думали до этого. И это, я тебе скажу, необходимо, потому что те самые новые заклинания требуют колоссальных объемов энергии, и из внешних источников вроде пирамидок взять ее не получится. С помощью них ты сможешь только потом быстро восстанавливаться. Почему этим не владели все мои соотечественники? А зачем, в свою очередь спросил Акай. Нахрена на мирной планете куча суперсильных магов, ведь даже у вас нет-нет, да и кто-то сходил с ума и устраивал побоище, и вот один такой герой мог устроить очень большие неприятности, например, снести большой город. И чего, я теперь могу снести город? Нет, конечно, рассмеялась лиса, но со временем сможешь. Правда, мне все-таки кажется, что основная твоя специализация – это борьба с монстрами и выживание в каких-то очень странных условиях. Странных? Ну да, целый раздел посвящен тому, как, например, плавать в лаве, не помереть в космосе и тому подобному. Очень интересно. Я встал, дошел до крана и засунул голову под холодную воду. Но все равно непонятно. Ладно, в моем мире, но почему здесь мне дают информацию дозированно, и почему сразу не открыли эти суперспособы прокачки? Да откуда я знаю, Дим? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно узнать твое задание. Мда, а то, что я на задании, говорит о том, что первая группа, ну, те ребята с цифрами 1 на рукавах, провалилась. Так, ага, что-то не улавливаю связи. Как я отсюда могу спасти свой мир? Под третьими блоками скрыть секрет перемещения во времени? Вряд ли, Дим. Если бы они такое умели, у них не висели бы большие часы с обратным отсчетом. Тоже верно. Я похлопал себя по щекам и вытер голову. Когда мы сможем двигаться дальше? Спросил я и тут же вспомнил кусок из еще одной лекции. Рекомендуемые условия для снятия блоков третьего уровня. Достижение красным кристаллом и его хранителем сотого уровня. Значит, они предполагали, что я получу хранителя кристалла. То есть это не сбой, и то, что я попал на эту планету, причем именно на данном этапе ее развития, не случайно. Очень интересно, и сколько нам ждать сотого уровня? Я повернулся к Акай. Да до хрена, но мне кажется, что можно попробовать и на 70-м. Наверное, будут какие-то риски, но мы же с тобой не робкого десятка. Не робкого, кивнул я. Ладно, посмотрим. Я снова сел на кровать и погрузился в воспоминания. Акай помогала мне найти нужное и визуализировать его, и вскоре я оказался в аудитории, где преподаватель рассказывал о механике расширения магических каналов и увеличения размера резервуара. Руки сразу зачесались применить новые знания, но я бросил взгляд на часы и увидел, что уже без 15:03 ночи, то есть того и гляди должны прилететь пермяки. «Они уже здесь», — сообщил по рации дежурный, когда я его вызвал. «Висят в 10 километрах от кирпичной стены. 8 средних размеров тарелок, 40 человек на бортах. Понял, вылетаю». Пермяки хорошо разбирались в человеческой природе, и когда я приблизился, навстречу мне вылетела тарелка, а на ней стоял явно не столь высокопоставленный, зато знакомый мне капитан Шевченко. Тот самый, который не стал нападать, когда мы транспортировали в Савино спасенных из трое женщин. «Приветствую, капитан», — кивнул я. «Рад вас видеть». «Взаимно, ваше сиятельство», — кивнул пермяк. «Поздравляю с победой». «Спасибо. У вас не было проблем из-за того, что мы вам помогли?» «Нет». «И раз вы об этом заговорили, сразу спрошу, нет ли у вас для меня каких-то посланий?» «Никак нет, ваше сиятельство». «Тогда я попрошу вас передать мое. Внимательно слушаю. Я отправил османам предложение о прекращении войны, но, разумеется, они могут его не принять. В этом случае мы ждем полномасштабного вторжения. И, собственно, сегодня людям императора Ярослава Евгеньевича Орлова я озвучил мысль о том, что после того, как османы снесут Нижегородскую империю, дальше они двинут к вам, и что наш единственный шанс противостоять им – это прекратить воевать между собой. Я готов выступить как посредник между вашим советом и императором. Несмотря на то, что сопровождали капитана очень сильные маги контроля, я с легкостью определил, что лично ему мое предложение очень понравилось. Но, к сожалению, он ничего не решал. «Я передам», — кивнул он. «Тогда мы можем приступать к делу». Я указал рукой вдаль. «В 5 километрах отсюда лежат тарелки. Все они в рабочем состоянии. Это ваша доля за участие в сегодняшнем мероприятии. Вы можете их забирать прямо сейчас. Благодарю, ваше сиятельство». По лицу Шевченко было видно, что он хочет со мной поболтать, но не имеет полномочий. Но он все-таки добавил: «Я искренне надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся за столом где-нибудь в таверне». «Я тоже, капитан». Я кивнул, и по моему сигналу пилот повел доску в сторону Савина. «Как прошло?» — спросила уже ждущая в комнате Мила. «Отдал их долю и предложил помощь в мирных переговорах с Нижегородской империей», — рассказал я, раздеваясь. «Думаешь, есть шанс?» «Не знаю, но попробовать точно стоило». «Ты готова?» «Да». Милу позвал Гинза и уже сообщил то, что я задумал. Зеленые глаза девушки сверкали решимостью, а вся тумбочка у кровати была заставлена различными зельями. «Хорошо». Я лег и погрузился в воспоминания, восстанавливая каждую деталь того, что мне предстоит делать. Основой всего, разумеется, была энергия красного кристалла, но, кроме него, были нужны еще 3, и чем мощнее, тем лучше. Согласно теории, и я так уже делал в прошлой жизни и с прошлым телом, сначала следовало заставить максимально тонкую струйку энергии красного кристалла циркулировать по магическим каналам, потом к ней подключить энергию следующего кристалла и так далее. Я помнил, что самое сложное именно в этом – заставить ману течь синхронно и слить ее в один поток. А когда это сделано, нужно просто увеличивать объем поступающей энергии, причем чем медленнее она будет двигаться по каналам, тем сильнее они будут расширяться. И увеличивать объем нужно до тех пор, пока ты не потеряешь сознание, — добавил Акай. На самом деле все было не совсем так, ведь когда я потеряю сознание, поток остановится. Задача была растянуть процесс. Чем дольше я смогу терпеть боль и не отрубиться, тем тренировка получится эффективней. Я помню, как, сидя в аудитории, мы один за другим падали на пол, несмотря на то, что там нам помогал смягчить боль целый взвод лекарей. «А здесь у тебя будет лисичка и твоя любимая», — ласково проговорила Кай. «А я потом смогу сделать то же самое?» — спросила Мила. «Ну, если ты захочешь повторить это, после того, что сейчас увидишь, то да», — криво усмехнулся я. «Ладно, чего тянуть, погнали». Первая часть плана, то есть объединение 4 энергий, далась мне гораздо легче, чем в свое время на занятиях. Во-первых, потому что я делал это раньше, а во-вторых, потому, что тогда я был в основном теоретиком, а сейчас активно практикующим магом. «А это приятно», — прошептал я, когда закончил первую фазу. «Приятно будет недолго», — подбодрила меня Акай, начиная прибавлять мощность. И я начал, сначала по чуть-чуть, а потом все больше и больше. «Аво», — проговорил Акай, — «а ты уже ничуть не уступаешь тому себе, что был в прошлом мире, а может, даже и превосходишь». «Да, похоже на то, но, судя по всему, этого недостаточно и мне нужно стать намного сильнее». Я еще прибавил энергии и чуть не взвыл. Мои каналы вспыхнули огнем, но я тут же почувствовал облегчение. Мила тоже прогрессировала и уже могла лечить не только физическое, но и магическое тело. Сколько в итоге продержался и насколько усилил поток, я не понял, так как с определенного момента видел только мельтешение цветных потоков и искр. И все это на фоне всеобъемлющей боли. И только через бесконечность наступила спасительная тьма. Мила не стала меня будить, и я открыл глаза, только когда солнце стояло уже очень высоко. Девушка уже ушла, но, видимо, перед уходом вдоволь поколдовала, и я чувствовал себя просто прекрасно. «Отсчет», — попросил я. «Ничего не вышло», — вздохнул Акай. «Наоборот, каналы уменьшились на 10%. Чего?» Я резко сел на кровати и принялся себя сканировать. «Да шучу я, Дим», — хихикнула туманная шутница. «Все просто отлично. Плюс 14% к ширине каналов и 4 к объему резервуара. Откровенно говоря, результаты просто феноменальные. Если делать это каждый день и плюс еще носить с собой ту фиговину, которая лежит в твоем рюкзаке, кстати, почему ты не положил ее под подушку? Так вот, если все делать правильно, уже через пару недель твои каналы станут в 3-4 раза шире, и ты сможешь творить настоящее волшебство». «Отлично». Я широко улыбнулся и пошел в душ. За время сна все обрывки воспоминаний, что всплыли после снятия блоков, сформировались в общую картину. Да, задача, которую передо мной поставили бывшие соотечественники, пока непонятна. Также непонятна ее актуальность, но в текущий момент детали меня интересовали мало, ведь я получил еще один мощнейший инструмент для того, чтобы осуществить мою цель. Но, разумеется, один в поле не воин, и следовало усилить ядро, ту сотню бойцов, кого по очереди усиленно качал красный кристалл. А перед этим стоило поднять на следующий уровень сердца ядра, Милу, Свята, Влада, Рыбака, Топора, Костю и других, ведь именно им предстояло обучать остальных. «Гинза, созови самый ближний круг», — скомандовал я, в том числе Влада с Кариной. «Также организуй лекарей. Будем делать спецназ». «Я так не могу». Император раздраженно поставил рюмку на стол. «Я пью, а ты нет». «Ну, что поделаешь. Как-то не приучен в такую рань квасить», — показательно громко вздохнул Олег Сергеевич Лазарев. «А что, другие князья вчера вечером тоже отказались. Вот опять ты начинаешь». Император покачал головой. «Я с ними не пил, а просто разговаривал. А то, что ты последний ко мне пришел, так это, наоборот, говорит о том, что твое мнение решающее». «А-а», — задумчиво протянул Лазарев и сделал глоток яблочного сока. К слову, его тарелка тоже стояла пустой, ни к одному из блюд, которыми был уставлен стол императора, он не прикоснулся. «Ну, давайте, ваше императорское величество, спрашивайте. С удовольствием поделюсь своим мнением. А ты будто не знаешь, о чем идет речь». Император все-таки опрокинул рюмку и закусил бутербродом с черной икрой. «Да много интересных тем на самом деле», — пожал плечами князь. «Но полагаю, что мы будем говорить о Дмитрии Николаевиче Акулове». «Конечно». Император ткнул пальцем в карту. «Он втянул нас в войну. Он утверждает, что первая стычка с османами была раньше». «Это, кстати, правда?» «Не с османами, а с тбилисцами», — буркнул император. «То есть с вассалами османы по их наводке». «Да», — нехотя проговорил император. «Ну, тогда Акулов прав, и только на него это вешать нельзя. Также он прав в том, что за это время сумел подтолкнуть нашу экономику. Мои технари просто счастливы видеть такую цену на жемчужины. А еще он отстроил город за 4 месяца, произнес монарх. «Ярослав Евгеньевич», — наклонил голову Лазарев, — «я не очень понимаю суть вашего вопроса. Ваш подданный за свои деньги отстроил город, поднял производство, создал армию, которая на самом деле и в одиночку разгромила бы осман. При этом он активно участвовал в войне с Пермской империей. В чем суть претензий к нему? Ты правда не понимаешь?» — прищурился император. «Я могу лишь предположить, что речь идет о ваших опасениях, что он метит на ваше место. И ты считаешь такие опасения беспочвенными? Ну почему же?» Лазарев глубоко вздохнул и посмотрел на карту. «Ему это вполне по силам. Если не сейчас, что в ближайшем будущем. Вот про это я и говорю. Император бухнул кулаком по столу так, что один из пустых стаканов упал. Он использует непонятные технологии и магию, а вчера, после того как вы у него были, полетел в Липецк и Усмани и загипнотизировал там больше 7000 человек. Я говорил со своим специалистом. Он сказал, что, если в ближайшую неделю кто-нибудь хоть заикнется о том, что Акулов плохой, эти люди его просто на вилы поднимут, а точнее, расстреляют. Что, правда? Лазарев рассмеялся. Ну, прозрачнее намека трудно представить. Ты считаешь, что это смешно? Разрешите на «ты», ваше императорское величество? Услышав эту фразу, император вздрогнул, а у него в груди неожиданно потеплело. Когда-то, когда они с Олегом Сергеевичем встречались чуть ли не каждый день, этот вопрос означал то, что весь официоз остается за бортом, и они превращаются в настоящих друзей. Конечно, Олег, но только после того, как ты выпьешь. Да чтоб тебя! Лазарев схватил графин и наполнил две рюмки. Олег, я реально хочу знать то, что ты об этом думаешь, изменившимся тоном произнес император и выпил. Что ж, князь тоже опрокинул рюмку и закусил соленым огурцом. Надеюсь, эти козлы не промыли тебе мозги настолько, чтобы ты совсем перестал слышать доводы здравого смысла. Император шумно выдохнул, но промолчал. Так вот, Яр, этот вчерашний сеанс гипноза просто его крик «не лезьте ко мне», и я отлично понимаю, почему он это сделал. Также я убежден, что Акулов не будет нападать, даже если его силы вырастут втрое. Я имею в виду нападать на тебя. А теперь представь, что нас со всех сторон окружают враги. Пермяки и османы уже есть, к ним присоединяются китайцы, европейцы, из севера лезут драконы. И у тебя есть два пути: или умереть, утянув с собой всех жителей империи, или отдать управление тому, кто сможет их всех победить. Что ты сделаешь? Можешь не отвечать, это риторический вопрос и тема тебе для рассуждения за бутылочкой. Что же касательно Акулова, то он не сделал ничего плохого, он просто считает себя лучшим из всех князей Нижегородской империи, и считает абсолютно заслуженно. Даже лучше тебя, хмыкнул император, и лучше меня, и лучше Нарышкина, а уж лучше этих трех козлов и подавно, они вредители. И даже если их заменить на моего дворецкого Захара, империя станет развиваться намного быстрее. Ты уж не преувеличивай, а я не преувеличиваю. Захар очень много знает и умеет, в отличие от них. Так вот, повторюсь, Акулов не сделал ничего плохого. Он развивает промышленность, его люди живут как в раю и просто обожают его. Попутно он тянет экономику страны. Он неоднократно доказал, и тебе это лучше других известно, что он не ставленник ни Перми, ни Осман, вообще ничей. Я не знаю, откуда он взялся, но он точно на стороне простых людей, которые, к слову сказать, сейчас находятся меж двух огней, и даже если османы в ближайшее время не нападут, вот-вот начнется масштабная кровопролитная междоусобица, я имею в виду нас и Пермь. И именно Акулов может стать тем человеком, который остановит ее. Я не имею в виду, что он станет императором. Я говорю о предложенных им посреднических услугах. Сейчас Савина стала бриллиантом, который хотят получить все, но только бриллиантом с большими-большими пушками, и с его мнением будут считаться. И я очень советую тебе тоже подумать об этом и, вместо того чтобы идти на конфликт, попробовать договориться. И да, он очень решительный молодой человек и точно не даст сесть себе на шею. И есть еще одно. Князь замолчал, а император долго буравил его взглядом. «Ты моих дочерей имеешь в виду?» – наконец спросил он. «Да, этот вопрос уже не актуален». Теперь пришла пора Олегу Сергеевичу удивленно разглядывать собеседника, но вопросов задавать он не стал, так как знал, что фраза императора могла означать только одно – супруга его старого друга, наконец, беременна мальчиком. Князь наполнил рюмки, и они молча выпили. «Ну, ты же на моей стороне, Олег?» – после очень длинной паузы тихо спросил монарх. «Конечно, Яр, и я это обозначил Акулову с самого начала, но очень тебя прошу, сто раз подумай перед тем, как что-то сделать. И кстати, что тебе сказали те козлы? Предложили на него напасть?» «Да». Император откинулся в кресле. «Все трое готовы объединить армии, позвать своих друзей графов и хоть завтра выступить на Савина. Иногда», — тихо проговорил Лазарев, «я думаю, что строй пермяков не такой уж и плохой. Некоторым людям просто нельзя давать свободно мыслить. Ладно, что вы еще хотели обсудить, ваше императорское величество?» Князь демонстративно отодвинул рюмку и взял стакан с яблочным соком. Глава 3. Мила с отрядом Кости занимались зачисткой отдаленной зоны, а Влад с Кариной и вовсе были в Озерске. Так что, пока всех ждал, я решил поговорить с Маришкой. Как ни странно, девочку я застал не в том дворце-мастерской, про который она рассказывала, а в доме своей сестры. А развлекались они тем, что играли на кухне в карты, а конкретно, в дурака, и, судя по многочисленным полупустым тарелкам с разными сладостями, сидели здесь уже давно. «Всем привет», — помахал рукой я. «Привет, привет», — кивнула мне Аня. «Здравствуйте, дяденька князь», — широко улыбнулась Маришка. «А мы тут играем, знаете, как игра называется, как, дурак, только я не пойму, как кто-то из нас может быть дураком, если мы обе девочки». Но Анна Николаевна сказала, что так правильно. Анна Николаевна умная. Я посмотрел на сестру. «Слушай, мне нужно с Маришкой немножко поговорить». «Так говори, вон стул». Аня явно дала понять, что уходить не собирается. «Ну и ладно, может, ее присутствие даже поспособствует». Я пододвинул стул к столу, налил себе чай и повернулся к девочке, которая как раз взяла в руки колоду и принялась достаточно ловко ее перемешивать. «Слушай, Мариш, я хотел с тобой поговорить по поводу вчерашнего сражения». «Да, я уже все поняла», не поднимая на меня взгляд и высунув язык от усердия, продолжила тасовать карты девочка. «Я вчера видела мертвых людей и больше не хочу, чтобы кто-нибудь умирал». «В смысле, мертвых людей?» Я перевел взгляд на сестру, но пояснила сама Маришка. «Тетя Клава другим говорила, что дядя Володя, муж тети Гали, умер, и она очень сильно расстроилась. Я попросила тетю Клаву меня отвезти, и она отвела. Да твою же мать!» Я даже не нашелся сразу, что сказать, а девочка тем временем продолжила. «Мы пришли в больницу, а там в большой холодной комнате в подвале не только дядя Володя лежал, а еще дядя Сережа и другие дяди. Они были такие белые, лежали с закрытыми глазами и не разговаривали, и больше никогда не будут разговаривать, и их закопают в землю, как вы мне тогда и рассказывали». Я тоже заплакала, но тут пришла Анна Николаевна, рассказала мне, что если бы я тогда не крикнула, то умерло бы гораздо больше людей. Поэтому я и говорю, что все поняла и, если надо, буду кричать снова. Девочка закончила перемешивать карты, и как ни в чем не бывало, стала раздавать их себе и Ане. «Козырь сердечко», — радостно объявила она. «Черви», — поправила Аня. «Черви, у меня шестерка». Маришка кивнула и принялась задумчиво пялиться в свои карты. «Я же в это время пытался проанализировать услышанное. То, что девочка будет помогать, это, конечно, хорошо. Так же хорошо, что, судя по ее поведению и ментальному фону, никаких психтравм она не получила. Все-таки у таких сильных магов контроля очень гибкий разум, и его не так просто сломать. Меня в этой ситуации напрягло другое, тотальный контроль девочки над всеми жителями Савина, с которыми она общается. Да, сейчас это сыграло на руку, но ведь ей только через пару месяцев исполнится 9, и она абсолютно непредсказуема. В следующий раз она захочет слетать в Воронеж, и ее туда отвезут. С этим надо срочно что-то делать. «Слушай, Мариш, мне с Анной Николаевной нужно кое о чем поговорить. Пока подумай, с чего лучше сходить, а мы скоро вернемся». Я встал и кивнул Ане на соседнюю комнату. «Я знаю, о чем ты думаешь, и уже работаю над этим», — сообщила сестра, когда мы остались наедине, а я установил звукоизолирующее поле. «Ты знаешь, чем мы сейчас занимаемся? Играете в карты и едите пирожные? Да, а еще я пытаюсь сопротивляться ее внушению. Мы играем, и она постоянно пытается заставить меня сделать тот или иной ход или, наоборот, не сделать. Например, она говорит: «Только не кидай королей». И в первых партиях я подчинялась, но сейчас, хоть и с трудом, но уже могу себя пересиливать. Эби объясняет, как с этим работать. «Ясно, хороший план, но этого недостаточно». Я задумчиво посмотрел на дверь, за которой сидела юная ментальная террористка. «Сегодня после общих занятий всем участникам я установлю блоки, защищающие от магии контроля. А сейчас пойду в мастерскую по сбору кристаллов и тоже пару девчонок обработаю, а потом выдам им пистолеты с транквилизатором. На всякий случай». Аня ненадолго подзависла, внимательно разглядывая мое лицо, а потом медленно кивнула. «Звучит, конечно, странно, но для ее же безопасности это действительно стоит сделать. Но по-хорошему, Дим, такие блоки надо накладывать всем свинцам, и не только для защиты от Маришки. Не все так просто. Я развел руками. Массовые защитные блоки я могу поставить только не очень высокого уровня. Они защитят от большей части ментального воздействия, но не от такого, каким владеет Маришка. От такой мощной магии помогут только индивидуальные щиты, и устанавливать их не так быстро и просто. На самом деле я только сегодня ночью узнал, как это вообще можно сделать. Во сне, удивилась сестра. Практически, кивнул я. Акай помогла. Ясно. В общем, ты тоже за ней приглядывай. Я указал в сторону кухни. Когда у меня будет время, я защищу всех, кто ее окружает, но в ближайшие дни нужно быть максимально осторожными. Поняла. Значит, договорились. Я потрепал Аню по волосам. Как у тебя в целом дела? Да я же тебе вчера уже все рассказала, рассмеялась сестра. Если ты, конечно, меня слушал, так как каждый раз, когда я к тебе поворачивалась, ты целовался с Милой. Имею право, усмехнулся я. Да я же не спорю, это было очень мило и очень непривычно для грозного князя Акулова. Ладно, я посмотрел на часы. Влад и Карина приедут через час. Пойду поговорю с помощницами Маришки. Да, давай, кивнула Аня и открыла дверь. Что вы так долго? Увидев нас, возмущенно воскликнула Маришка и положила на стол семерку пик. Отбивайте, Анна Николаевна. Выйдя из дома, я сел на квадроцикл и быстро добрался до мастерской по сбору кристаллов. Маришка оказалась права. Этот огромный трехэтажный дом гораздо больше походил на дворец. На первом этаже располагались столовая, кухня и многочисленные комнаты отдыха. На третьем огромная игровая, а на втором, собственно, сам сборочный цех, в котором шла активная работа. Как только я поднялся по лестнице, все 30 девочек тут же вскочили. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Хором крикнули они. «Привет, как успехи?» Улыбнулся я. «Все отлично!» Ответила Вера, являющаяся правой рукой Маришки. «Склад в подвале почти забит. Сегодня будет плановая отгрузка. Молодцы! Можно тебя на минутку, и возьми с собой еще девочку, которая проводит с Маришкой больше всего времени». Вера тут же повернулась к сидящей рядом с ней темноволосой девушке, и я узнал в ней Ванду, одну из спасенных в Лос-Сантосе рабынь. Мы спустились на первый этаж, где я быстро обрисовал ситуацию. «То есть она нас гипнотизирует?» – удивленно спросила Вера. «Вы этого не замечаете, потому что все время рядом с ней и практически не общаетесь с остальными девчонками», – пояснил я. «Но она становится слишком сильной, и мне нужны люди, которые будут ее контролировать. Нас двоих может не хватить», тут же сказала Ванда. «Давайте еще Люду позовем, она много времени с Маришкой проводит». «Да, зови». Ванда быстро сбегала наверх, и скоро к нам присоединилась рыжая девчонка лет 17, тоже одна из рабынь. Эту, если я не ошибаюсь, мы спасли от Пантелеева. «В общем, после того, что я сейчас сделаю, Маришка перестанет оказывать на вас влияние. Но вы должны продолжать делать все то же, что делали раньше, и отдавать себе отчет, что она и ваш цех – это чрезвычайно важный ресурс Савина. Просто у вас теперь появится дополнительная обязанность – не дать Маришке причинить самой себе вред. Вы это понимаете?» «Да», – хором ответили девчонки. «Тогда приступим. Вера, садись в кресло. В этой жизни я делал подобное в первый раз, да и в прошлом не сказать, что практики было много. Но я знал, что подобная процедура в зависимости от сопротивляемости объекта и навыков мага в среднем должна занимать минут 10. С Верой я справился за 20. «Разденься», — скомандовал я ей, вложив в голос всю мощь магии контроля. «Что?» — девушка удивленно посмотрела на меня. «Может, если бы я продолжил молчать и буравить ее взглядом, она и выполнила бы мой приказ, но просто потому, что привыкла верить мне на слово, а не потому, что магия на нее подействовала. Это была проверка», — улыбнулся я. «Я только что сильно воздействовал на тебя магией контроля, а ты не подчинилась. Значит, все работает. Кто следующий?» «С Вандой я справился за 16 минут, с Людой за 14, и еще видел потенциал ускорения. Да, всех в Савина, конечно, я не защищу, но за денек основную ударную силу и тех, кто чаще всего покидает пределы столицы, смогу. И это обязательно стоит сделать в самое ближайшее время. Все, девочки, спасибо за сотрудничество». Я указал на лестницу. «Можете идти. Пистолеты со снотворным, о котором я говорил, вам принесут позже и научат ими пользоваться. Их нужно держать где-то, где остальные их не увидят и до них не доберутся. И, разумеется, никто, кроме вас троих, не должен о вашей новой задаче ничего знать». Немного растерянные девчонки убежали наверх, а я посмотрел на часы и вышел на улицу. Здание магической академии было ниже башни, но зато намного ее шире. 6 этажей, включая 2 подземных, и на всех располагались как маленькие аудитории для занятий небольших групп, так и огромные залы. Все стены были укреплены магией изменения и дополнительно защищены барьерами. Конечно, массовые практические занятия зачастую проводились на берегу реки, но и главное здание никогда не пустовало. Мои будущие ученики заняли зал 20 на 20 метров, и здесь собрался весь магический цвет Савина, начиная с моей сестры Эмилой и заканчивая Костей и Ольгой. Из ближайших соратников не было только Феникса, кроме магии контроля. У него по-прежнему больше ничего не получалось. «Привет всем!» Я махнул рукой и встал напротив выстроившихся в ряды соратников. «Перейду сразу к делу, пришло время качаться. А до этого что мы делали?» Вскинул брови рыбак. «До этого была предварительная подготовка», усмехнулся я. «У всех вас самые глубокие резервуары и широкие магические каналы, а сегодня я покажу вам, как их делать еще шире и глубже. Это будет 2-я часть занятий. Но сначала всех, кто не умеет, я научу пользоваться магией тьмы. Да такая тоже есть. Ну и в заключение, каждому из вас я установлю ментальные блоки. Они дадут вам 100% защиту от гипноза. Разумеется, все это дело сугубо добровольное, и любой из вас может сейчас уйти без каких-либо последствий». Я замолчал и подождал 10 секунд, за которые никто из присутствующих даже не пошелохнулся. «Что ж», я хлопнул в ладоши, «тогда поехали. Святый Влад уже в курсе, и они будут мне помогать, а остальные, смотрите внимательно». В огромном зале дворца висела мертвая тишина. На высоком золотом, инкрустированном драгоценными камнями троне сидел и задумчиво смотрел прямо перед собой император Сулейман I. 10 его ближайших советников 2 рядами стояли вдоль красной ковровой дорожки, ведущей от трона в сторону выхода, а между ними на полу лежало тело Мухаммеда, посланника хозяина Савина. Молчание тянулось вот уже 15 минут. И за это время не было слышно ни единого вздоха. Никто из советников не мог и предположить, что сейчас творится в голове у Сулеймана I, потерпевшего первое настолько крупное поражение за 20 лет его руководства Османской империей. Но каждый знал точно, совсем скоро виновного и его окружение настигнет такая кара, о которой они не могли и помыслить. «Уберите это», наконец произнес правитель, указывая на тело Мухаммеда, «и созовите послов. Может, ее остановить?» – спросил Якой, с тревогой глядя на Милу. «Не стоит», – ответила Туманная Лиса. «Она относительно в порядке». «Относительно. Первые из тех, кто потеряли сознание от болевого шока, уже 5 минут как пришли в себя, а Мила хоть и побледнела, все еще сидела, и поток энергии от 4 кристаллов продолжал циркулировать по ее магическим каналам. Ладно. Чтобы отвлечься от наблюдения за мучениями своей девушки, я снова обратился к хранительнице. «Какие результаты у остальных?» «Отличные, Дим», тут же ответил Акай. «Худший показатель – 18%, лучший – 22%, что получится у Милы, пока непонятно». Фух, будто почувствовав, что ее обсуждают, Мила громко выдохнула и открыла глаза. «Земля сказала, что на сегодня хватит. 26%, – констатировал Акай. «Феноменально, и она даже не потеряла сознание. Молодчина». Я подскочил к девушке и помог ей подняться, после чего окинул взглядом остальных преимущественно сидящих на полу учеников. «Итак, в результате всего лишь одного занятия ширина ваших магических каналов увеличилась минимум на 18%, а у Милы на 26%. Если сделать такие занятия ежедневными, совсем скоро вам станут доступны воистину мощные заклинания. Но основная ваша задача – обучать остальных. Сначала основную сотню, потом дальше. Единственное ограничение – это если человек не живет в Савино постоянно, но тем не менее всей душой за нас, тогда перед обучением я должен буду с ним встретиться и убедиться, что нет опасности разглашения. Всем все ясно? Так точно. В разнобой, в зависимости от состояния, ответили ученики. Тогда восстанавливайтесь и по очереди приходите ко мне в кабинет в полицейском участке. 1 человек раз в 10 минут. Ворота, князю, заговорила вдруг рация у меня на поясе. Слушаю, отозвался я, прибыл Парамонов. А как, проводите его в мой кабинет? Я отключил рацию и снова посмотрел на сильнейших магов. Отмена предыдущего приказа. Влад пойдет первым, после того, как я закончу с Парамоновым. Пока отдыхайте или тренируйте магию тьмы. В полицейский участок я прибыл через 5 минут. Посланник императора уже ждал, и не один. Прибывшего с ним светловолосого мужчину я видел впервые, а вот длинный черный балахон на нем был мне знаком. Точно такой же носил главный маг контроля Нижегородской империи. Видимо, это их униформа, и сопровождающий прибыл, чтобы защитить Эдуарда Иннокентьевича от страшного колдуна Акулова. «Приветствую, ваше сиятельство», — поклонился Парамонов. «Здравствуйте, Эдуард Иннокентьевич». Я указал на кресло. «С чем пожаловали?» «Прежде всего, Дмитрий Николаевич, я хотел спросить, то предложение по ресурсам, о котором вы говорили несколько дней назад, готово?» «Да». Я залез в ящик стола и вытащил еще 2 часа назад переданную мне Катей синюю папку. «Замечательно». Эдуард Иннокентьевич взял документы и принялся их изучать. «Я же от нечего делать поверхностно просканировал стоящего за ним светловолосого мага. Мда, слабоват, конечно, для такой задачи. Думаю, за часик я бы их обоих заставил полюбить Савина всем сердцем, но пока такой задачи не стоит, да и более серьезные маги, тот же Рысев, могут заметить влияние и обидеться». Изучал бумаги Парамонов не меньше 15 минут, после чего поднял на меня взгляд. «Примерно то же самое мы и хотели вам предложить, ваше сиятельство», — проговорил он, чем, признаться, меня удивил. «Более того, как вы вчера и предполагали, его императорское величество Ярослав Евгеньевич оставляет вам все трофейные тарелки. Мы заберем лишь образцы и самую большую. Остальные вы можете использовать для патрулирования границы». И убедительная просьба, Дмитрий Николаевич, глубокую разведку вести не только до Черного моря, но также охватить юго-восток и запад, чтобы предотвратить возможность захода флота врага с флангов.